Глава 9, в которой хранитель и Женя оказываются в страшном и ужасном замке Дракулы. Сидя на облучке, дед и внук то лениво болтали о всякой ерунде, то молчали, погрузившись каждый в собственные мысли. Показалась развилка. Дорога расходилась во множество сторон сразу. На обочине высился столб с прибитыми к нему деревянными табличками в виде рук с вытянутыми указательными пальцами. Когда карета поравнялась с ним, Сан Саныч остановил лошадей и спрыгнул на землю со словами: «Сейчас поглядим, куда нам ехать дальше. Так, волшебный колодец не то, королевство кривых зеркал туда нам тоже не надо. Вот, мистический лес. Кажется, нам сюда», — указал дед на заросшую бурьяном дорогу, уходящую в темный дремучий бор. От одного взгляда на него Женьку передернуло. «Дед, а ты уверен, что указатель правильный?» Мальчик недоверчиво покосился на столб. «Этот лес, походу, еще более стрёмный, чем Баскервильское болото. Такая дорожка должна не в царство сказок вести, а в черную дыру какую-нибудь». «Ты что, внук, испугался, что ли?» — подколол его Сан Саныч. «Я? Испугался? Вот еще!» — захорохорился Женя и вновь уверенно устроился на облучке. «Давай, залезай, поехали уже!» Лес, через который проходила дорога, действительно производил жутковатое впечатление. Высокие, уходящие в небо ели с толстыми стволами, совершенно голыми снизу, но увенчанными тяжелыми мохнатыми лапами ближе к макушке. Их массивные ветви, казалось, закрывали все небо и почти не пропускали солнечный свет. А внизу ни кустика, ни цветка, ни даже зеленой травинки. Одна сухая рыжая хвоя, которая опадала с деревьев из года в год, покрывая землю плотным колючим одеялом. Только в некоторых местах сквозь нее пробивалась чахлая пожелтевшая трава, будто проросшая тут по какой-то досадной ошибке. Создавалось впечатление, что лес этот мертвый. Никто и ничто не в состоянии тут жить или расти, причем так было и будет всегда. Лишь большие черные вороны каркали где-то на верхних ветках, нарушая царящую вокруг величественную мрачную тишину. Начало смеркаться. Управлять каретой становилось все сложнее. Дорога тонула в быстро сгущающихся сумерках. «Хорошо бы сделать привал, переночевать где-нибудь. И лошади наши подустали», — заметил хранитель. «Да уж, я бы не отказался сейчас очутиться в теплом доме с мягкой постелью и вкусной едой», — поддержал Женька. «Только где ж его взять? Лес кругом. Не бродить же по нему в поисках избушки на курьих ножках». Уже совсем стемнело и заметно похолодало, а лес даже не думал заканчиваться. Даже наоборот, казалось, он все больше и больше сгущается, — а дорога из ровной и прямой постепенно начинает превращаться в извилистую и заросшую тропку, состоящую из сплошных ям и ухабов. На пути стали попадаться крупные камни, которые будто специально прыгали под колеса, отчего карета раскачивалась из стороны в сторону, а пару раз чуть не перевернулась. За очередным поворотом дорога и вовсе вдруг резко прервалась. Сан Саныч едва успел остановить лошадь. Впереди зиял глубокий ров, наполненный водой, а за ним возвышалась массивная черная гора, на которой четко видный на фоне ночного неба высился мрачный замок. Стены, сложенные из крупного камня, были увиты плющом и колючим терновником. Сквозь темно-красные витражи окон пробивался яркий свет, но при взгляде на него совершенно не создавалось ощущения домашнего уюта и тепла. Возможно, виноват в том был именно кроваво-красный цвет стекол. Да и сама архитектура замка имела вид устрашающий. Острые резные башни из черного камня, громадные статуи фантастических чудовищ. Одним словом, только от взгляда на него по коже пробегал мороз. Женя и Сан Саныч сошли с облучка на землю и подошли ко рву. «Дед, ты знаешь, что это за замок? Кто там живет?» «Буду честен с тобой, понятия не имею. Но судя по тому, что мы с тобой находимся в мистическом лесу, а вместо окон в замке жутковатые красные витражи, могу тебе сказать, что вряд ли он принадлежит доброй фее или семи гномам». «Да уж я понял. Поехали отсюда, а? Уж лучше под открытым небом спать, чем туда соваться». Парень зябко повел плечами. «Хотя, с другой стороны, ты же хранитель. Тебя здесь, в книжном мире, все уважают, так что, кто бы тут ни жил, тебе все равно ничего не сделают. И потом...» Мальчик замолчал, озаренный догадкой. «Вдруг там знают что-нибудь про Олю?» «Ты прав, внучок. Да и выбора у нас особого нет. Дорога закончилась. Ее продолжение, видимо, на той стороне рва. Так что замка нам, похоже, не миновать. Решено. Попросим тут ночлега». И только хранитель произнес последнюю фразу, прямо к его ногам, точно по волшебству, опустился подъемный мост, как бы приглашая путников поскорее ступить на его ровную поверхность. Едва колеса кареты преодолели последний метр настила, мост снова поднялся к стене замка на крепких, слегка поскрипывающих цепях. Сан Саныч подошел к высоченной дубовой двери и, взявшись за тяжелое медное кольцо дверного молотка в форме безобразной звериной морды с выпирающими клыками, несколько раз постучал. Ждать ответа долго не пришлось. Буквально через пару секунд путникам открыл дворецкий, высокий и очень худой человек с бледной, практически белой кожей, испещренной глубокими морщинами. Одет он был в строгий черный костюм. Лицо не выражало абсолютно никаких эмоций, взгляд маленьких красноватых глаз был пустым и безразличным. Хранитель и Женя вежливо поздоровались, но дворецкий не проронил ни слова, лишь чуть заметно склонил голову и механическим жестом пригласил гостей пройти внутрь, следуя за ним. Они шли по длинному широкому коридору, стены которого были увешаны горящими факелами, которые жутко коптили, и их черный едкий дым поднимался прямо к величественному полукруглому своду потолка. Стены источали промозглость и холод. Во всей обстановке не было ни малейших признаков человеческого присутствия. Дед и внук немного поотстали от странного дворецкого, и Женька шепнул Сан Санычу. «Ну и стрёмный тип. Страшнее, чем Лерч из семейки Адамс. Как будто его только что из могилы выкопали. Если такой слуга, то представляю себе хозяев дома». В ответ хранитель ничего не сказал, только ободряюще похлопал внука по плечу. Вскоре гости очутились в просторной столовой жутковатого замка. Помещение было освещено тем же кроваво-красным светом, который путники наблюдали снаружи. Но то был свет явно не из этой комнаты, потому что в столовой окна отсутствовали полностью. Точнее, здесь имелись большие полукруглые отверстия, напоминающие по форме окна, но они были плотно занавешены глухими тяжелыми шторами, похожими на многослойную перепутанную паутину. Выглядели занавески мало привлекательно, и при взгляде на них сразу становилось понятно. Они тут вовсе не для красоты интерьера, а для того, чтобы защитить комнату от проникновения света снаружи. По периметру зала высились стройные каменные колонны, украшенные резным рисунком, на каждой из которых был прикреплен горящий факел. Всего их было около 20, и их ровный свет, проливаясь на блестящую поверхность оригинально выполненного куполообразного потолка, отражался от нее оранжево-красными переливами. Столовая была практически пуста. Голые каменные стены и такой же серый холодный пол. Никакой лишней мебели, никаких ковров, статуй, напольных ваз или картин на стенах. Только длинный овальный стол, окруженный тяжелыми деревянными стульями с высокими спинками в центре зала, да широкая лестница с противоположной от зашторенных окон стороны. Сан Саныч подошел к столу и, уверенно отодвинув стул, из-за чего от всех стен отскочило громкое эхо, сел на него. Женя сделал то же самое, на всякий случай придвинувшись поближе к деду. В тот же момент в дальнем углу зала приоткрылась маленькая, до того момента остававшаяся незамеченной гостями дверь, из которой неторопливо, как бы проплывая над полом, показалось несколько человек. Нет, скорее существ, отдаленно напоминающих людей. Бледные, полупрозрачные силуэты были похожи на привидения. На лицах никаких эмоций, в глазах пустота, а в движениях ни искры жизни. Не издав ни одного звука, они подплыли к столу, аккуратно сервировали его, не глядя на гостей, будто не замечая их присутствия, поставили блюда с незамысловатыми кушаньями и также неспешно и бесшумно удалились, прикрыв за собой дверь. Женя недоверчиво покосился на еду, перевел взгляд на закрывшуюся дверь, словно убеждаясь в том, что его никто не слышит и не видит, и состроил брезгливую мину. «Фу, ну и местечко! Ты меня извини, дед, но я тут есть ничего не буду». Что-то аппетит напрочь пропал при взгляде на тех чудиков слуг. Мальчик встал со стула и, вытянув вперед руки, изобразил поднявшегося из могилы зомби, чем очень позабавил Сан Саныча. «Ну и зря, а я поем». Хранитель поднял крышку пузатой блестящей кастрюли и втянул носом аромат содержимого. «Между прочим, пахнет даже очень неплохо. Похоже на овощную рагу». «Приятного аппетита!» – буркнул внук и, достав из кармана мобильник, демонстративно принялся перебирать его функции. Но через пару минут Женя не выдержал. «Ну и как? Вкусно?» «Вполне сносно, только пресновато. На мой вкус чеснока очень не хватает. Не хочешь присоединиться?» «Нет уж, спасибо», — упрямо отказался мальчик. Как только Сан Саныч закончил ужин и промокнул губы салфеткой, вновь отворилась маленькая дверца, и уже знакомые слуги-фантомы явились убрать со стола посуду. Затем вошел дворецкий, чтобы все так же молча проводить гостей наверх, где размещались спальные комнаты. Дед и внук следовали за ним по широкой каменной лестнице, перила которой украшали фигуры чудовищ со злобными оскалившимися пастями. Выглядели эти статуи совсем как живые, во всяком случае, намного живее идущего впереди дворецкого. Глядя на них, Женька подумал, что монстры только и ждут момента, когда незваные гости отвернутся, чтобы можно было наброситься на них сзади и разорвать на части. Преследуемый подобными мыслями, мальчик, поднимаясь по лестнице, постоянно оборачивался и окидывал чудовище испуганным взглядом. «Ты чего, Жень?» – спокойно спросил Сан Саныч. «Не, ничего, так», – отвечал парень. Показывать деду, что он боится, не хотелось. Спальни располагались на втором этаже в длинном темном коридоре, который освещал всего один горящий факел, тускло поблескивающий где-то в самом конце. Дворецкий зажег откуда-то неожиданно появившуюся в его бледных скрюченных пальцах маленькую свечку, в свете которой его лицо стало выглядеть еще более страшным и неживым. Показав гостям их спальни, Дворецкий медленно развернулся и пошел прочь по коридору, так и не проронив ни единого слова. Причем двигался столь бесшумно, что возникало ощущение, будто он ступает не по каменному полу, а по мягкому пушистому ковру, впитывающему звуки его шагов. Когда Дворецкий удалился, Сан Саныч задержал внука на пороге комнаты и тихо, чтобы не нарушать вековую тишину и покой холодных помещений замка, шепнул: «Хорошенько отдохни, Женька, наберись сил. Завтра прямо с утра продолжим поиски Оли. И смотри, не проспи». Дед шутливо потрепал волосы мальчика. «Еще чего? Вот смотри, при тебе будильник ставлю». Женя достал из кармана телефон и нажал несколько клавиш. Самым неприятным было то, что им выделили разные спальни. Больше всего на свете Женьке хотелось попросить деда лечь в одной с ним комнате, но сделать это было стыдно, потому что значило показать себя трусом. «Ладно, спокойной ночи», — проговорил мальчик и аккуратно прикрыл за собой дверь.